Дорогой царь, вся поверхность земного шара услана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости, ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить верховную личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости. Ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить верховную личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе великий мудрец Нарада Муни открыто обвиняет царя в том, что, проводя жертвоприношение, он убил огромное количество животных. Царь очень гордился тем, что совершил столько жертвоприношений, но великий мудрец Нарада строго отчитал царя, сказав, что совершенные им убийства животных только заставляют его гордиться тем, чем не нужно гордиться. Любая деятельность, не способствующая развитию сознания Кришны, на самом деле греховна, точно так же, как любое знание, не дающее возможности постичь Кришну, ложно. Если человек не обладает сознанием Кришны, все его поступки будут ошибочными, а попытки обрести знания тщетными. Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости, ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить верховную личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. В этом стихе Нарада Прабхупада пишет, прямо обвиняет царя за его ложные представления, за эту ложную гордость. Он говорит, что весь земной шар во времена твоего правления устлан травой куша. Это очень благоприятно, это один из показателей, так сказать, такого ведизма, продвинутости такой. Но весь этот ведический принцип, какие-то определенные качества, определенные внешние или, так сказать, плод ведических действий бывает очень материальный. Поэтому Нарада, он пытается поднять прачинабархи над этими всеми материальными представлениями. То есть то, что считается благоприятным и неблагоприятным. Шрила Рупа Госвами говорит о том, что мы должны принимать все, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать все, что для нее неблагоприятно. И вот как раз противоречие, возникшее между прачинабархи и вот то противоречие, которое возникает в его уме между вот этими двумя диалогами Нарады Муни и прачинабархи. То есть прачинабархи строго следовал определенным правилам, предписаниям ведических всех этих канонов. И он практически своей деятельностью услал всю землю травой куша. Трава куша, это такое очищает, она очень хорошо. Но для чего? Помните, я говорил, некоторые строят крепость для того, чтобы там постигать Кришну, а некоторые строят крепость, чтобы для того, чтобы там просто наслаждаться. Чтобы никто не мешал наслаждаться. То есть создать для себя некий такой комфорт для чувственных наслаждений. Поэтому не всегда люди думают о том, что нужно познать Кришну. Им нужны веды, им нужно ведическое знание, но только для того, чтобы просто спокойно наслаждаться, достигнуть какого-то уровня и начать наслаждаться, построить эту крепость и начать наслаждаться. И именно Нарада об этом говорит и обвиняет прямо уже про прачинабархи, что ты на самом деле не думай, что если ты всю землю услал, так сказать, своими жертвоприношениями, травой кушать, то это и есть показатель твоего сознания, Кришны. Судя по всему, ты просто приготовился наслаждаться. И судя по тому, как ты действуешь, ты просто наслаждаешься. И хочешь усилить свои чувственные наслаждения, увеличить их. Поэтому он говорит, что на самом деле ты из глупости не понимаешь, как надо удовлетворить верховную личность Бога. Почему же он говорит о глупости? Говорит, что никто не знает по существу, как надо удовлетворить Кришну. И что преданное служение, это означает то, что человек делает только те вещи, которые удовлетворяют Кришну. Это и есть преданное служение. То есть, когда мы вообще говорим о чьем-либо удовлетворении, мы говорим в первую очередь не о том, что я удовлетворяю тебя только для того, чтобы потом тобой наслаждаться. И чтобы ты мне взамен потом дал какие-то виды чувственного наслаждения самому. Я удовлетворяю гуру для того, чтобы гуру потом меня прославил. Я удовлетворяю там, чтобы потом гуру сказал, вот это самый мой лучший ученик. Можно для этого именно действовать. И мы видим, как многие люди в преданном служении только на этом сконцентрированы. Они пытаются что-то делать, распространять книги, проповедовать, только для того, чтобы кто-то в итоге дал им взамен точно это же, ради чего они совершали такие аскезы. И эти аскезы всегда требуют какой-то награды, поскольку живое существо привязано к чувственным наслаждениям, оно привязано к плодам своей деятельности, то каждый хочет получить либо почести, либо славу, там, великого санкиртанщика, великого... И есть на самом деле эти мотивы, они на самом деле присутствуют, поскольку это проявление сексуальной потенции. И говорится, что весь мир крутится вокруг секса. Кто-то хочет быть такой чистой личностью и постоянно держит имидж этой чистой личностью, потому что это очень здорово наслаждает чувство. Просто каждый наслаждается своим сексом. Кто-то грубым, кто-то, так сказать, тонким, кто-то еще более утонченным. Но вряд ли, Кришна говорит, едва ли найдется один такая великая душа, которая ничего этого не хочет, а хочет просто удовлетворять меня лично. Только меня лично удовлетворять. И помните, я рассказывал эту историю про Вишнурату, который, когда его прославляли, он принимал это как камни, что его побивает Кришна, что он его наказывает этой славой, этими почестями. Он считал, что это наказание Кришны. И он сокрушался, что он воспринимал это, что значит Кришна не верит ему в его чистом мотиве и посылает ему это прославление. Он очень сильно сокрушался от этой славы. Это было искреннее сокрушение. Он не пытался там в каморках сидеть или что-то там говорить, что на самом деле мне сделать все для того, чтобы его прославили, а потом говорить, что я не хотел этого. И Вишнурата был очень обеспокоен, когда он возвращался с этого диспута, его обкидывали цветами, и все кричали, о, великий, там, джай, джай, джай, джай. И Вишнурата, он был сокрушен, он пришел к божеству и стал плакать, и он сказал, зачем ты мне это дал? Я же не ради этого делал все. Ты, значит, так и не веришь, Кришна, что я просто чисто тебя люблю, я просто хочу исполнить любое твое желание, чтобы ты был доволен. Мне ничего не надо, мне не надо этих почестей, ничего. Просто если я почувствую еще большую привязанность к тебе, это и самое есть самая главная награда. И я сконцентрирован на получении изнутри большей привязанности к тебе, а не к славе, почестям, чтобы кто-то это оценил. И судя по тому, что ты мне это все посылаешь, я вижу, что мои мотивы нечистые. И он стал сокрушаться. Он стал сокрушаться по поводу того, что Кришна не верит. И он стал сомневаться в том, что он чист. От этого родилась в его сердце концепция. Я самый плохой преданный, я негодяй. Об этом они поют. Когда же я избавлюсь от ложной гордости, и в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию святого имени. Это вайшнавское положение. Всегда кто-то своей скромностью хочет сделаться великим, чтобы все говорили, вот этот преданный среди этих всех нескромных, он самый скромный. И человек знает, он может наслаждаться тонко, даже не надо ему говорить об этом. Он тонко уже понимает, что его все прославляют. Уже говорят о том, что из всех этих негодяев он самый-самый-самый. И это происходит. И человек может поддерживать разные виды сексуальных наслаждений. Тонких, грубых, всевозможных. Человек может своим смирением привлечь к себе внимание. Можно привлечь к себе внимание не смирением. Это вот как вот был спектакль вот это Дева-Деви, когда она не смогла через грубую сексуальную потенцию привлечь, она привлекла через тонкую сексуальную потенцию. Какая была же тонкая сексуальная потенция у этого Випри Нараяна? Какая была у него тонкая сексуальная потенция? Как же она его умудрилась привлечь? Кто понял? Через какое сострадание? Кто-то наслаждается, да, своим благодетельством. Кто чем наслаждается? Вы разве не поняли суть этих историй? Если бы в нем этого не было, он бы не мог привлечься этим. И она его очень тонко, она привлекла его через преданность, через преданное служение, потому что он пытался этим наслаждаться тоже. Мы пытаемся наслаждаться чьей-то преданностью, своей преданностью и так далее, и так далее. Но это не предназначено для нашего наслаждения, это предназначено для наслаждения Кришны. И когда у человека остаются эти тонкие привязанности, эти сексуальные, Кришна начинает давать это испытание, чтобы ты увидел, что ты на самом деле наслаждался этим. Можно наслаждаться войной, чем угодно. Можно причинять себе боль и этим наслаждаться. Есть такие разновидности мазохизма, садизма. Причинять боль другим, наслаждаться. И можно причинять боль себе и наслаждаться. Люди одевают себе пакет целлофановый на голову. Видели, да, вот шпана там. Клей какой-то они с пакетом на голове. Это вот вы оденьте себе пакет на голову. Как вы можете этим наслаждаться? Но они могут этим наслаждаться. Почему? Причиняя себе такие беспокойства, они все равно могут наслаждаться. Потому что некое извращение в уме появилось. Наслаждаться страданиями. Я помню даже, как пацаны делали, они друг друга придушивали. И вот это состояние, когда придушивают, да, потом отпускают, и вот этот раз, и такой балдеж. Они даже так идут, потому что такова природа души. Она стремится наслаждаться чем угодно, им не надо за это славы, почести. Вы видели, чтобы какой-нибудь наркоман стремился к славе? Его вся слава в шприце. Ему не надо ни почести, ни денег, ни семьи, почти саньяси. Ему нужен только вот это галлюциногенное состояние. Он почти отрешен, кажется. И каждый пытается наслаждаться тем или иным образом. Поэтому Брахма Самхита и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил вокруг, ось вокруг которой вертится все материальное творение. Это секс. А секс это отражение трансцендентных взаимоотношений. Трансцендентных вот этих сексуальных взаимоотношений. Духовных взаимоотношений. То есть секс присутствует. Но он, можно его сравнить как железо и золото. Может быть железный секс, а может быть золотой секс. То есть благородный секс может быть, который приводит к развитию самых лучших потенций. И может быть секс, который приводит к самым худшим проявлениям. Таким образом, в материальном и в духовном мире существует одна и та же сексуальная потенция. Иногда она осквернена, иногда она в чистом состоянии находится. Источник вечного наслаждения. Кришна. Какого же наслаждения? Если здесь, в материальном мире, все крутится вокруг секса. Там вокруг чего вертится все? Вокруг полного отречения, вы думаете? Могу сказать, что там тоже крутится все вокруг секса. Все полностью в духовном мире крутится, все вокруг секса. Но только вокруг другого секса. Противоположного. Это как зеркало, отражение. Помните, я вам говорил? Если написано слово «мир», то вы поставите зеркало, и будет написано «Рим». Будет Римская империя, а не мир. Под видом мирной империи появится Римская империя. Таково отражение материального мира. Это отражение, точная проекция, но все наоборот просто. И вместо мира вы получаете Рим. Также и секс. Вместо чистого, трансцендентного такого секса. Зеркало приложилось, этот материальный мир, как отражение. Точно все, но все наоборот. Вместо трансцендентального секса люди получают какой? Материальный секс. Вместо духовного, материальные сексуальные взаимоотношения. Там крутится все вокруг духовных этих потенций, сексуальных духовных потенций. То, что нас заставляет двигаться, то, что заставляет нас здесь наслаждаться. То, что мы привязываемся к разным видам сексуальных желаний. И одним из них является сон. Это тоже секс? Вы знаете о том, что сон это тоже секс? Вы знаете о том, что еда это секс? Кто знает об этом, что еда это секс? Так мало людей знают, что еда это секс? А как вы думаете, почему говорится потворство языка и гениталиев? Откуда, значит, потворство гениталиям начинает возникать? Ты знаешь об этом? А кто? Оказалось, тут 2-3 человека только это понимают. Это и есть сексуальные виды изысканности. А вы знаете, что спекулировать и все остальное, вот это. Это думаете, что? Ментальные спекуляции, как вы думаете, что это? Конечно, это одна из разновидностей сексуальной жизни. Ментальные спекуляции. А как вы думаете, вот это ложное отречение, это что? самое. Все это то же самое. Существует огромная палитра этих сексуальных взаимоотношений. И на самой грубой платформе находится кто? Из людей, которые преследуют всегда этот грубый секс. Потому что только из грубого секса может появиться что? Ребенок. Цель исполнения телесной концепции жизни. Женщина, конечно. Поэтому женщина потом так упирается. Потому что это цель ее жизни, это цель ее тела. И раз она есть это тело, то это будет целью. У мужчины нет вот такого аспекта материнства. Но у него есть другие аспекты. Мужчина более властолюбив. Это его материнство. Более тщеславен. Это его материнство. Так? Поэтому он господином всегда себя выставляет. Он хочет господствовать. Женщина хочет наслаждаться маленьким ребенком. А значит тоже господствовать над ним. Вступить со своим ребенком в некие тонкие виды сексуальных взаимоотношений. Поэтому женщина гладит, покупает, обхаживает, все делает. Есть разновидности тонких сексуальных взаимоотношений. Тонких видов сексуальной привязанности, продуктов сексуальной жизни, которые являются продолжением одного какого-то определенного сексуального желания. Наслаждаться каким образом? Независимым. Я желаю наслаждаться независимо. Независимо от чего? От Кришны. Чтобы наслаждаться независимо от Бога, сразу появляется целое духовное творение. Вернее, материальное творение. И так люди, все, весь ум, все чувства крутятся вокруг этих сексуальных взаимоотношений. Поэтому мы находим, что в течение 10, 15, 20 лет люди просто тайком занимаются сексом. Они просто занимаются им тайком. Когда они некоторое время держатся, начинают работать. Потому что если вы не йог, ваш ум не погружен в это, а если нету югты, то есть привязанности к наиболее высшим объектам, как вы можете сдерживать секс? Как человек может удерживать эту сексуальность? Он не может ее удерживать. Это обман. Потому что природа такова организма. Такова природа всего. Вырабатывается это. Как вы можете подпитывать мозг семенем, когда семя будет все время сбрасываться? Вы должны, по крайней мере, знать, как поднимать семя. Вы должны знать систему чакр, как это поднимается, что. Все. Вы должны хотя бы знать звуки определенные, которые могут поднять это. Вы не можете удивляться, почему человек после 30 лет начинает заниматься сексом. 30 лет практикует воздержание, занимается этим тайком, или разбрасывает где-то по ночам, или тонко просто посещает это, и потом начинает это делать. Он 30 лет повторял джапу. Випранараян с детства был чистым преданным. Однако он привлекся Дева-Деви и захотел этого грубого сексуальных взаимоотношений. Грубого секса. Вишвамитра захотел то же самое этого. Человек сходит с ума. Он начинает говорить все напропалую в обратном направлении. Лишь бы получить эти сексуальные взаимоотношения. Что, за 30 лет не развилась югта? В чем же проблема? Почему каждый действует в соответствии со своей природой через 30 лет? И делает это тайком, и его ловят рано или поздно. Почему? Поэтому Кришна говорит, все поклоняются мне. Но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности. Что? Иной. Можно видеть из деятельности. Поэтому Нарада Муни говорит про Чина Бархи. Что ты тут из себя скорчил святого? На самом деле ты просто сексом обуреваемый. Услал ты тут всю землю травой куша, чтобы просто наслаждаться. Ты пытаешься наслаждаться тайно, тайком. И все делаешь для того, чтобы тайно, тайком наслаждаться. Пытаясь выдать это за какие-то определенные степени продвинутости. Но судя по всему, как ты действуешь не так, как Кришна доволен был бы. Ты всегда действуешь, как тебе выгодно. И выдергиваешь из этого ведического знания все, что связано с чувственными наслаждениями. Поэтому ты такой погруженный в яги и в то, и все. Поэтому ты так изучил все мантры. Таким великим царем стал, ты просто хочешь наслаждаться. Поэтому говорится, Прабхупада пишет, он прямо осуждает Прачина Бархи. Так не решить ни одной проблемы. Поэтому говорится, Апара Витхи лишь регулирует сексуальные желания. Но ни в коем случае их не уничтожает. Не уничтожает, лишь учит регулировать их. Регулируемое преданное служение. Что это означает? Кто об этом думал? Что такое регулируемое преданное служение? Регулируемая чем или кем? Кришна говорит Бхагавад-гите, каждый действует в соответствии со своей что? Природой. Если это надо, мы внешне все устроим так и найдем мозги. Да? Но тайком, когда никто не будет нас видеть, поскольку природа, она, мы будем это делать, так ведь? Мы будем делать то, что присуще нашей природе, и не сможем ее удержать. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Кришна говорит опять же об этом. Так мораль в чем? Почему все сбиты с толку? Почему никто не может регулировать даже свою? Потому что никто не погружен в цели этой деятельности. Поэтому он говорит, не думай, что это цель человеческой жизни, веды, и улучшить здесь свое, изучать веды и улучшить свое материальное положение. Поэтому, говорится, одно из оскорблений святого имени, это считать одной из благоприятных деятельностей раздела карма-канды. Поднимите руку, кто считает это все, что мы здесь делаем, одной из благоприятной деятельности карма-канды, честно. Никто не поднимает. Вы хотите все поднять руку? Честно. Вот видите, честности даже нету. Как же можно удержать сексуальную потенцию, если даже нету правдивости? Скажите честно, кто вот на самом деле, вот выслушивая всю эту философию, все это, честно, по крайней мере, может признаться, что все эти годы до сегодняшнего дня и сейчас сидит на лекции, просто потому что это благоприятно. И не для духовной жизни, а то есть он себя убедил, что это духовная жизнь, но на самом деле, выслушивая все это, вот мои, по крайней мере, лекции, точно понял, что кто-то ради женитьбы, кто-то ради замужества, кто-то ради славы, кто-то почет, и все. Это все карма-канди, поймите. Кто-то просто его задолбали, там какие-то бандиты, кого-то, кто, что, кто угодно. Вот теперь, вот сейчас, вы можете? Хорошо, тогда я спрошу. Кто не так действует, поднимите руку. Я не буду говорить, что кто так действует. Поднимите руку, кто так не действует. Интересно, скажите, но если вы так не действуете, почему вы боитесь? Почему говорится? Едва ли один. Едва ли. Он не говорит один точно. Он говорит, едва ли один, ну, пытается как-то это делать. Он еще не говорит Кришна, что точно этот один так делает. Но, по крайней мере, он говорит, едва ли один пытается это делать. Потому что все в основном, и это есть что? Проблема. Вот почему не решаются сексуальные проблемы. Через 30, через 40 и даже через 50 лет они не решатся. Потому что само положение карма-канди, оно направлено на какое? Кто является олицетворением карма-канды? Дакша. Дакша. И Дакша о чем заботится? Как всегда, Дакша заботится лишь об одной вещи, которая социальная структура, которая есть в материальном мире. И он ее лидер. Какой? Какой структуры лидер Дакша в материальном мире? Варнашрамадхарма. Но почему Дакша является великим преданным? Почему он царь Праджапати? Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, я создал эту систему. Ее создал не Дакша. Кришна говорит, я создал эту систему. Четыре уклада человеческой жизни. Для чего? Вот что такое регулируемое преданное служение. Чтобы каждый мог в соответствии со своей природой иметь свой уровень чего? Регуляции. Так? В соответствии. И мы все время читаем, что шудрам позволялось вот то-то, то-то, то-то. А вот то-то им все-таки не разрешалось. Вайшам то-то, то-то было позволено. Официально, то есть это не было для них кармой плохой. В соответствии с их уровнем, это было хорошей кармой, если они даже так, даже если они что-то не то делали, что не делали браманы. Вы понимаете? Это не делало их хуже. Их, это улучшало их, потому что для их статуса это хорошее положение. Понимаете, о чем я говорю? Но когда вы начинаете, сами не разберетесь, в чем критерии, в чем смысл, что начинает происходить? Искусственное удержание чувств от их объектов. Не регуляция никакая, а тайная, греховная жизнь. И она на самом деле не греховна, она естественна. Но поскольку вам вдолбили в голову, что это греховно на этом уровне, на которого вы не занимали и, может быть, еще не займете через 10 лет, даже при мощном очищении, поскольку природа у вас немного другая. Так или нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Вам приходится искусственно удерживать. Когда чувства не удовлетворены, рождается что? Гнев. Критика начинает нарастать и нарастать. Все друг другу не доверяют и не доверяют. Все время все разрастается. Конфликт нарастает. С каждым годом все больше конфликтов. Потому что все не удовлетворены. Потому что каждый делает Все удовлетворены чем? Что они это делают, все равно тайно. Но каждый не удовлетворен, что это приходится делать тайно, и каждый страдает от того, что ему вдолбили, что это грех. И что он падет, и он думает, я уже пал, я просто имитирую, я сахаджи. Каждый начинает думать так про себя, каждый думает там внутри, и ему страшно. И он начинает думать, я никуда не попаду. Он начинает завидовать и все остальное. И постепенно все превращается в одно сплошное битва такая. Внутри себя. Он разочарованный, может уйти. В страхе уйти. Он не думает, я такой смелый, я ухожу. Он просто понимает, что он не может этого делать. Зачем обманывать? И он уходит. Почему же он ушел? Потому что ему надоело притворяться. Надоело притворяться. Суть не в том, что надоело держаться. Потому что каждый действует в соответствии со своей природой все равно. Надоело притворяться. Невозможно притворяться долго. Вы устанете притворяться. Поэтому возникает всегда... Этот стих очень важный. Кришна говорит в Бхагавадгите. Он сказал Арджуне, все равно каждый будет действовать в соответствии со своей природой. Что же это означает? Что есть панчакарма. 5 ступеней очищения. Или самскар. И вы думаете, что за 1 год можно развить юкту? Или за 2 года можно победить секс? Вы думаете, за 2, за 3 года можно победить секс, не будучи при этом нитья ситхой? Теперь такой тонкий момент. Если вы хотите быть в чьих-то глазах нитья ситхой, то вы будете всем рассказывать, что вы победили секс. Полностью. Потому что обычное живое существо через 2-3 года при любой какой-то практике не может этого сделать. Если оно не получило на самом деле крипу. Какую крипу? Некий мистический процесс не произошел, когда вся эта потенция разрушилась. Но это называется что? Представьте, вы не хотите, а вам это дали. Желание. Поэтому Кришна, он никому не даст, если у вас нету желания, он не даст это. Поэтому и говорится, чтобы предаться Кришне, нужно 1 мгновение. Но чтобы стать чистым преданным, что такое чистым преданным? Значит, очиститься от материальных каких отношений? Сексуальных. Что такое чистый преданный? Который проявляет эти сексуальные отношения, но только по отношению к духовной реальности. Потому что если у вас нету никакого секса, вы вообще ничего делать не будете. Так это или нет? Что является двигателем вообще чего-либо? А? Вот что такое желание живого существа? Откуда оно проистекает? И всем и везде мы читаем, что желание, в первую очередь, это желание заниматься чем? Зачем ты пришел в Харе Кришну? Страдать? Как вы думаете, браманы наслаждаются аскезами? А шудры этими аскезами, от этих аскез что? А брамана? Поэтому Кришна и говорит, то, что для одного нектар, для другого. Вы улавливаете, нет, о чем я говорю. Вы не думаете, что они, эти аскезы, они такие прям великие. Они просто таким образом наслаждаются. Если бы этого не было, у человека не было этого двигателя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это так или нет? Или я что-то вру здесь сижу? Потому что, чтобы совершить какую-то деятельность, нужно... Иначе душа не будет туда рваться, если оттуда ты не получаешь какого-то вида наслаждения, понимаете? Тело не будет туда двигаться в этом направлении. Хоть вы осознаете себя телом или не осознаете, вы двигаетесь туда, чем вы пытаетесь наслаждаться. Через что? Либо через сварупу, либо через дехо или сукшма шарира. 3 вида делать. Либо вы просто хотите или 4, через атму, просто как чистая душа. И таким образом появляется дехо, грубое материальное тело, сукшма шарира, тонкое тело материальное, атма и сварупа. И нужно наслаждаться этим всем. Если вы не стремитесь, и везде стоит во главе что? Секс. Ну хоть вы тресните. Родительские отношения с Кришной. Что мы здесь говорим, родительские отношения? Но там не материальные уже. Но сами эти отношения – это определенный вид наслаждения. Как вы можете служить Кришне, если взамен вы не получаете наслаждения? Тогда получается, что есть эгоизм. Чей-то. Так или нет? Поэтому Кришна, лишенный эгоизма, что говорит? Взаимонаслаждение. Вы наслаждаете меня, я наслаждаю вас. И так мы вечно во взаимном наслаждении находимся. Иначе какой смысл, как я могу наслаждаться, так же, как и вы можете? Поэтому я сказал, Кришна говорит, я создал вас такими по подобию своему. Потому что просто вы маленькие, а я... То есть поэтому я вот так наслаждаюсь. И вы в зависимости со своей формы полностью удовлетворены, счастливы. Я расту, а значит и вы растете. Чем Кришна наслаждается? Вот теперь давайте спросим. Понятно, мы наслаждаемся Кришной. Мы наслаждаемся здесь телом. А чем Кришна наслаждается? А чем Кришна-то наслаждается со Шримати Радхарани? Вот мы все Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна. А почему просто Кришна? Без Радхи, без всякой. Может быть, он великий отшельник, саньяси. А почему он все равно не саньяси и все время со Шримати Радхарани? Да еще там, еще 8 гопи рядом. Почему Кришне нужна наша любовь? Еще какая? Добровольная. Смотрите, он ни в коем случае не хочет навязывать себя никому. Потому что если вы навязали кому-то себя, вы не можете этим наслаждаться. Потому что вы понимаете, что вы заставили этого человека себя любить. Так? Будет это приносить вам наслаждение? Вы теперь понимаете, почему никогда Кришна себя не навязывает? Потому что он что? Он всегда хочет наслаждаться. И всегда наслаждается. Так когда мы говорим источник вечного наслаждения, что это за источник? Какого наслаждения, интересно? Если самая высшая форма взаимоотношений, мадхурья, любовные взаимоотношения, да еще не просто супружеские, а отношения любовников. Не то, что они там жены ему, у них должны быть свои мужья, у них должны быть дети. Чтобы довести эти отношения до высшей формы, там должны быть препятствия. Тогда бы просто были, Нараян и Лакшми. Самая идеальная супружеская пара. Какие любовницы там все эти, какие все препятствия. Айшвария, и все. Все понятно, так сказать. Это твой муж, это мой муж, это твоя жена, это моя жена. Что вы думаете, что невозможно это победить? Это возможно победить, но только при определенном правильном действии. При определенных желаниях, при определенной под руководством очень квалифицированной личности, которая очень хорошо понимает, как это сделать. И ты уверен, что через так же 20 лет, даже если ты сейчас грубо это не делаешь, что это у тебя или у тебя нет проблем в голове, и что у тебя не возникнет, что ты просто устанешь притворяться садху. Устанешь рано или поздно. Потому что проблема, она склонна что делать? Она же не уменьшается. Если вы ее не решили, она никуда не делась. Она со временем что делает? Разрастается. Как вот эти лисы. Мы помнишь про лис этих-то историй? Она съест ваше сердце рано или поздно. Как бы вы ни терпели, какую бы аскезу вы ни принимали. Если не решено эта проблема с этой лисой, она сожрет это себя. Она укусит вас. В самый ненужный момент она вас схватит. И вы труппо. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда мы стараемся обходить все эти темы, так сказать, вот этими, и кто-то кричит, да я божественно на самом деле люблю, я там Мурти Прабхупады люблю, я люблю. Да просто у вас есть секс, который вы прикрываете, который вы боитесь рассказать о том, что у вас есть секс. Просто грубый материальный секс, тайком. И просто, чтобы победить эти сексуальные проблемы, вы пытаетесь вылить свои сексуальные проблемы. А это и есть сахаджизм. Как же не стать сахаджи? Этого никто не объясняет нам. И такие вещи спрашивать нельзя. Но я-то беспокоюсь, я все больше и беспокоюсь, потому что вот это все, вот этот звездопад, когда начинается, звезды-то падать, оказывается, падают, и имеют тенденцию, так сказать. А? Или нет? Или звезды никогда не падают, это какая-то часть просто отпала. Или это выглядит в материальном мире, что это упал, потому что, опять же, в зеркале. То, что там вверх, в зеркале отражается как вниз. Факт, что это вверх, я клянусь, это вверх. Это испытание. Всем. Каждый пройдет эти испытания. Каждый придет к выводу, что зачем притворяюсь вообще. Я делаю это тайком. И потом мне стыдно. И потом я буду краснеть перед Перед божеством. Я уже не могу смотреть на божеств. Человек будет думать, я уже не могу смотреть на божеств. Иначе я должен поверить, что Кришны нету. И вот когда точно я знаю, что Кришны нету, тогда я могу стоять перед Творцом. Потому что вчера только я сделал все, чтобы нарушить все. Ты не понимаешь, о чем я говорю? Поднимите руку, кто не понимает, о чем я вообще говорю. Если вы не поймете этих вещей, как вы будете продвигаться? Как? Поднимите, у кого нет проблем. Руку. Честно. Я буду пыль с вас собирать каждый день. Потому что я такая падшая личность, я не смогу, как вы так. Но я буду вам просто поклоняться, потому что я читал в Бхагаватам, если такой личности поклоняться, то все, все проблемы решат. Может, ты просто стесняешься, может, чтобы не хочешь, чтобы я тебе поклонялся? Ну, честно. Может, ты просто из скромности опять это делаешь? Что, неужели у тебя есть проблемы? Разница лишь в том, кто насколько квалифицированно их скрывает. Да, во! Вот. Вот теперь мы доходим до самой важной. Итак, общество разделилось на две категории преданных. Одни просто это делают тайком и очень и все время растут в квалификации, как это скрыть. И для этого им нужны писания и все остальное, поэтому им нужна квалификация философская. Все. Как больше это скрывать, скрывать. И они с годами что превращаются в мастеров сокрытия всех своих проблем. И вторая категория преданных. Это преданные настоящие уже, которые что делают? Постепенно регулируют. Регулируют. И помните, я вам рассказывал? Но это за счет чего происходит? За счет того, что я ничего не делаю, не хожу на мангал-арати, сплю там, вот так себя веду. Это можно сделать? Опять искусственно? То есть сказать, ой, у меня о, а за спиной о. Поэтому вы уже туда относитесь, тем, кто скрывает это. Притворщики. Может, кто-то что-то не понимает? Помните, я вам рассказывал, как в Дацане. Люди сидят, святые. Ом, сваха. А вечером они просто с проститутками наслаждаются сексом. Днем они буддийские монахи, отрешенные. Вечером они просто сексуальные личности. Или просто обычные, ничем не отличающиеся ни от кого. И все сводится к ритуалу. Вот Прачина Бархи, он все свел к ритуалам. Днем он великая личность, все, как трава куша растет и все остальное. Но он смотрит порнографические фильмы, он бегает за бабами, он все. Посмотрите, Индра, царь полубогов. Вы ж поднимите руку, кто считает себя как Индра, такого же могущества, такой же чистоты, такой же честности. Победил Индра секс? Может быть, Индра не преданный просто? Может, он корми? Сказать потом фразу, у вас здесь у всех умонастроение полубогов просто. Удивительно. Удивительно. Свести полубогов до уровня демонов. Этому Индре отрубили голову, он весь в глазах, у него сексуальные проблемы. Да? Что вы говорите? И этот Вишвамитра глупец. От Минеки свалился. Подлец такой. Тут кишки болят. Какие женщины? Поймите, пока эта проблема не будет разобрана, они не только есть, они нарастают. И те, кто занимается регулируемым преданным служением, они постепенно получают возможность видеть, кто делает что. Потому что регулируемое преданное служение, оно развивает определенную потенцию. Все виды потенции оно постепенно развивает. Потому что Кришна, он удовлетворен. Потому что Кришна удовлетворен этим. Потому что он понимает, ему не нужны притворщики. Ему нужны что? Те, кто может, регулируя, дойти до что? До этого очищения. И переключить эту регуляцию на трансцендент. То есть начать на самом деле исполнять это ради преданности, ради Кришны. Потому что в неочищенном состоянии вы не можете так действовать. Потому что нужны... Всегда мотивы, и эти мотивы будут сексуальные, нужны эти сексуальные стимулы. Поэтому Прабхупада, он что сделал? Он позволил, вот вы сидите здесь, и сидите вы. Ты понимаешь, о чем я? Кого бы не было? Кого? Матаджи. Тебе бы не нужна была машина там какая-то Камри, ты бы в лучшем случае трактор бы себе купил, да и ездил на нем. Че там перед кем там воображать? Миллионы книг распространять. Кто это оценит? И на первом этапе очень мощный, вдохновляющий стимул дают кто? Вы что думаете, Матаджи бы стали такую преданность демонстрировать, если бы они не хотели вас сбить с толку? Это и называется влечение противоположных. Помнишь, я тебе вчера объяснял? Это не то, что они все время нас с толку сбивают. Мы точно так же их сбиваем с толку. Если бы вас не было, а ничего вы думаете, здесь бы сотрудничали 20 человек в одной комнате? Вы задумайтесь глубоко в себе, задумайтесь, что побуждает некие тонкие сексуальные взаимоотношения, они побуждают нас становиться лучше, где-то стараться совершить какую-то аскезу и так далее, и так далее. Если вы не страдаете. Если человек грубо страдает, какие женщины тут завтра все руки и ноги поотрывают или посадят, там нету. Там есть стимул сохранения этой системы. То есть, когда... Вот как вот человек, как он будет делать? Когда вы страдаете, вам надо избавиться сначала от страданий. Когда вы избавились от страданий, будете вы двигаться? Вот представь тебе сейчас новые кишки. Новые абсолютно, ноль. Японские, классные. Кто может подняться до чистого воспевания сразу? Поэтому Кришна и говорит, я создал Варнашрама Дхарму, но он не так ее понимает, как мы. Он говорит о регулируемом преданном служении. Да, он не говорит о каких-то... Сейчас Махапрабху не говорил о том, что мы должны... Он сказал, просто мы должны воспевать. И он сконцентрировал на цели. Он не сказал, что сразу вот так все. Мы не брахманы, не кшатрии, не вайши и шудры. Если мы вообще просто слуги Господа, возьмите стандарты слуги Господа. Как вы можете их соблюдать? Кто? Поднимите руку, кто может соблюдать стандарт слуги Господа. Я уж не говорю говорить о 26 качествах вайшнава, я не буду об этом говорить. Я просто скажу, chant Hare Krishna and be happy. Вы понимаете, о чем я говорю? Так регуляция это в чем? Что мы просто превращаемся в притворщиков, что ли? Регуляция то, что мы действуем в соответствии с определенной природой. И Прабхупада говорит, но на сколько шагов впереди своей природы мы должны стоять? На два. Иначе мы не сможем прогрессировать. Поэтому прогресс всегда важен. Духовный прогресс. Кто может удержаться, не действуя по собственной природе? Поднимите руку, кто может не действовать по собственной природе? Помните, я вам все лекции эти давал? Я же на это намекал. То сейчас переоденьте мужчину в женщину, а женщину в мужчину и заставьте их действовать. Нет! Она ночью переоденется в платье и будет крутиться вокруг зеркала, когда никто не видит. Она все равно хочет быть женщиной. Даже если вынудить обстоятельства мужика из себя изображать. Потому что сдерживать свою потенцию, это очень тяжело. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, никто не может удержаться. Так почему, Вишмая Митра? Прабхупада что пишет об этом? Почему Нарада Муни про чину Бархишату об этом говорит? Что ты не сможешь таким образом победить это. Действуй на уровне карма-канды. Не сможет. Значит, Прабхупада везде пишет однозначно. Желание. Нужно знать, что желать. Изменить желание и разрушать неправильные планы. Я вот почему? Что два это уровня. Желание и сразу появляется кутастха. Спланировать, как реализовать это желание. И человек, когда спланировал, он начинает действовать. Поднимите, пожалуйста, вот смотрите, простой пример. Вы не стесняйтесь. Поднимите руку, Матаджи, кто самой высшей своей целью считает просто выйти замуж. И для этого нужна религия, там все остальное. Окей, а кто из вас думает об этом? Что это более сейчас важнее, чем все остальное? Поднимите руку. И могут заниматься регулируемым преданным служением. Просто их надо научить, как это делать. И они достигнут быстрее цели жизни. Потому что правдивость – последняя нога религии. Вы даже боитесь признаться, потому что вы думаете, как об этом подумает общество. И пока вы думаете, как об этом подумает, но вы этого хотите, вы называетесь притворщиками. Так или нет? из-за своего секса, из-за мнения общества, нации, там чего-то. Но тот, кто ценит, духовный учитель, как он распознал этого мальчика? Почему он сказал, у тебя все получится? Разве нужны были ему английский язык, работа на компьютерах, какие-то знания вед? Он сказал, самое важное качество – это правдивость. И он сказал, ты станешь браманом. У тебя столько много грехов, но ты говоришь прямо о них. Ты правду говоришь. Когда я тебя спрашиваю, ты не пытаешься думать, как это там тот подумать, как ты на самом деле предался. То есть чист, на ладони весь стоишь. Значит, у тебя получится все. Многие научились просто очень здорово притворяться. Что же такое регулируемое преданное служение? Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Это все то, что регулирует нашу привязанность к Кришне. И регулирует нашу... Поэтому посещение всех этих вещей, они помогают нам, что... регулировать свои даже эти материальные сексуальные желания. И они помогают нам постепенно их ослаблять. Вот почему говорится, что садхана является чем? Ключом к духовной жизни. А критерием материальной жизни являются сексуальные и материальные взаимоотношения. Вот поэтому и говорится, что кто более пытается правильно следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Ну-ка назовите регулирующий принцип. Не есть мясо, да? Ни в коем случае не вступать в половые взаимоотношения только со своей женой и только для зачатия детей. Вам не кажется это так весело? И вы будете 20 лет всем говорить, что вы только с женой, только для зачатия детей, и будете вступать тайком. Не только с женой и не только для зачатия детей. Иначе зачем вам деньги в банке? Иначе откуда это все? Зачем вам это? Вы кому-то это хотите оставить? В смысле, преданным Буланденского храма или что? Или вы хотите потом просто на книги потратить это все? Постепенно. Что такое реформа? Реформа, она не происходит где-то. Реформа происходит внутри нас. Реформа это не когда нам бумажку напишут и скажут, о, принимайте опять слепо вот это. И никто ничего не сообразив начнет это принимать. Реформа это что? Это взглянуть по-новому, на самом деле, взглянуть по-новому на указания Шрилы Прабхупады. На самом ли деле Прабхупада где-нибудь сказал, что молодые люди полностью могут отказаться от всего от этого? На самом ли деле Прабхупада говорил, что никто, ничего у него не будет, никаких проблем? На самом ли деле Прабхупада это говорил? Показав свою жизнь бизнесмена, имеющего столько детей, если уж мы будем говорить о Прабхупаде, не о Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати, он Шакти Авеш Аватар. Если кто-то из нас был Шакти Авеш Аватар, я уверен, что этот человек бы просто спокойным к этому. Потому что такая юкта, Кришна сохраняет нити ситхи, что юкту, привязанность к себе, подсознательную. Поэтому он какой-то непонятный вкус его заставляет не осквернять этого все. Я вот, допустим, клянусь вам, я не нити ситхи. Необычный вкус обычных мирских людей. Я не стану претендовать на самого падшего. Нет, потому что это желание быть великим. Как Герострат храм Артемиды разрушил, чтобы стать великим грешником. Да? И стал, прославился до сих пор. Столько прошло веков, а все говорят, Герострат подлец, разрушил. И он говорит, о, зато все меня знают. Так что же такое регулируемое преданное служение? Это когда мы пытаемся Шраваном, Смараном, Киртаном, все это, Шраваном, Киртаном, Смараном, Падасеваном, Арчинам, там, и все это, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Что такое Сакьям? Дружба. Это очень важное качество. Раньше мне кто-то все время говорил, нельзя дружить с духовным учителем. Но когда я посмотрел, что даже с Кришной можно дружить, в какой стадии, почему нельзя с духовным учителем дружить? Просто нужно дойти до этой стадии, Сакьям. Потому что, как вы иначе... Арджуна в каких отношениях был с Кришной? Они были друзьями. Просто он не был амикошоном. Потому что если на какой-то другой стадии, если вы проходите стадию Дасья, вам не надо Саки. Еще вы еще до нее не доперли. Так ведь? Поэтому Дасья ни в коем случае на этом уровне нельзя дружить. Потому что дружба приведет к фамильярности. Но Арджуна был на такой стадии, что у него не было такой Дасьи какой-то там. Он был бхактой. И другом. Оказывается, можно быть таким преданным, таким Дасом, другом. Другом, настоящим другом. Поэтому, если вы на самом деле хотите каким-то образом двигаться, вы не можете спать здесь и потом говорить, что вы продвигаетесь. Это же показатель сексуальной проблемы. Спать не может. Человек, который постоянно не обогащает свое сознание высшими принципами философии, он не может избавиться от этих низменных желаний. Не может. Он может просто их сдерживать. Он может стать великим йогом и в этой жизни. Помните, я вам рассказывал? Я клянусь вам, что в этой жизни можно не заниматься никогда грубым сексом и ни разу не сбросить семя. И что, это будет осознать, что вы великий преданный? Помните, Махапрабху с киртана вытащил такого? Строжайше регулировал. Он думал, что регулирующие принципы бхакти-йоги — это соблюдение вот этих правил и ограничений. Хранить семя там, не есть мясо, рыбу, яйца там, все остальное, пятое, десятое. И он, в общем-то, припопал куда? На киртанам. И у него, в общем-то, результатом киртанам был что? Шраваном. А Кришна сказал: брысь. И он остановил киртан и сказал: здесь в нашем окружении есть сердце непреданного. Сказал: какой непреданный, ничего себе, у меня столько детей, у меня столько проблем, а ты меня принимаешь преданным. А я там такая личность, у него вообще, он о женщинах даже не думает в этой жизни. Знаете, что такое пхукти? Ради пхукти можно здесь все оставить.